Поэтому я откидываю вопрос о том, признавались или не признавались на следствии самые мужественные люди, профессиональные солдаты, полководцы гражданской войны. Гораздо значительнее и интереснее было их поведение в тюрьме и лагере. Мой первый тюремный староста, комдив Ануфриев, мужественно спокойный, добрый к сокамерникам. В Устьевом лаге мне пришлось близко соприкасаться с несколькими крупными военачальниками. Они давали достаточно материала для размышления о том, могут ли люди такого сорта выдержать испытания тюрьмой и лагерем. Из них остался сейчас в живых лишь один человек, и я не хочу называть фамилию, хотя в поведении его не было ничего позорящего. Просто, наблюдая за ним в лагере, я не мог себя заставить поверить, что такие люди, как он, способны командовать воинскими соединениями, распоряжаться на поле боя, брать на себя ответственность за судьбы людей и сражений. В доарестантском прошлом он был командиром дивизии и пришел этапом на наш лагпункт, тогда, когда уже не бытовики, а мы заправляли внутренней жизнью лагеря. Поэтому почти ни одного дня ему не пришлось побыть на общих работах. Но удивительное дело, он нигде и ни с чем не справлялся. Когда он был бригадиром, то его не слушались даже самые последние лагерные шакалы. В десятниках его брал за горло любой зэк. Точкуя на катище, то есть пересчитывая бревна, он пропустил при сдаче несколько сот кубометров. Он с отчаянием говорил, что на воле хорошо командовал дивизией, был уверен, что справится с корпусом, а здесь в лагере не в состоянии совладать с вшивой бригадой. Под конец его назначили на самую блатную работу, заведующим баней. При первой же очередной ревизии у него оказалась недостача в 22 пары белья. Надо было видеть его белье, чтобы понять отсутствие проблем в подобной недостаче. Оторванная штанина кальсон и ворот рубашки при ревизии или инвентаризации вещь довольствия вполне сходили за пару белья. А у него недостача. Как и на любом другом советском предприятии, в лагере можно было загнать и пропить локомобиль, вагон леса, инструмент. Загоняли и пропивали. Но недостача есть недостача. Моего комдива судили и приплюсовали к его 10-летнему сроку еще 5 лет. Трудно себе представить отчаяние этого человека. Он не желал слушать никаких слов утешения. 5 лет дополнительного срока ему представлялись концом всех надежд, концом всей жизни. И вот его освободили. Освободили, когда освобождали какую-то небольшую группу военных, когда освободили Рокоссовского. Это произошло почти в самом начале войны, и мы грустно пожимали плечами, не представляя себе, как может чем-то командовать этот человек, которого мы считали окончательно сломленным, ни на что не способным. Из нескольких писем, которые он все же прислал в лагерь, мы узнали, что ему дали звание полковника и полк. Писать он перестал, но спустя какое-то время мы о нем читали в приказах Верховного Главнокомандующего, публикуемых в газетах. Словом, он окончил войну генерал-лейтенантом и героем Советского Союза. И ни у меня, ни у моих товарищей, его знавших, нет никакого сомнения в том, что свои награды и звания он заслужил. Но все-таки среди военных были люди, чьи личности оставались значительными и интересными даже в унизительно нивелирующих условиях лагеря. На первом лагпункте Устьевом лага было 2 таких. Мне кажется, что такими были бы в лагере и мой Израиль, и Кожанов, и Петин, да и многие другие деятели Красной Армии, если бы их не убили, а только запрятали в глухие таежные лагеря. Одним из них был Николай Степанович Богомягков, бывший начальник штаба особой дальневосточной армии. Как и мой двоюродный брат, Николай Степанович стал военным внезапно, в испытаниях войны. До Первой мировой он окончил учительский институт, преподавал в гимназии зоологию и ботанику, науки, к которым он сохранил любовь и пристрастие и в своей дальнейшей неучительской жизни. В 1914 году пошел на войну, после скороспелых воинских курсов стал офицером, талантливым и удачливым. К 17 году он уже был подполковником и командовал полком. При мобилизации советским командованием бывших офицеров не уклонился от призыва, воевал так же удачно, как и при царе, закончил гражданскую начдивом, коммунистом, с 2 орденами Красного Знамени. Учился в академии, стал штабным работником,